о разворотливости наших ученых. И это очередной сигнал, когда им ставится конкретная задача, когда вся страна вздыблена, они отдыхают. А у нас выходной, суббота, воскресенье. И когда я уже позвал человека в погонах и сказал, моего имени позовите, поставьте задачу, за сутки не сделают, туда же их за сутки сделали. Так зачем нам такие ученые? Ну зачем нам такие ученые? Не дай Бог, хоть одна копейка в этом году будет выброшена кому-то авансом, пеняйте сами на себя. Заслужил ученый, принес, положил на стол, заплатите ему. Я вам прошу, если вы двойную цену, если вы переплатите ему, но положи на стол, как это делают многие ученые. Но это только половина. А половина ходят академики, члены-корреспонденты. Докторскую диссертацию сегодня написать можно не выходить из кабинета. Там, где надо открытие, можно не выходить из кабинета. И даже мой лучший друг и в какой-то степени наставник, сидящий у меня за спиной, говорит, Александр, если мы так разонем, как вы требуете, у нас меньше ученых станет. Зачем мне эти ученые, если вам они нужны, ради Бога? Но они стране не нужны, эти просто со званиями люди. Ладно, кандидатская диссертация, повторяю то, что сказал Ваку и ученым, когда их принимал. Да, там надо показать свою способность, успешность, анализировать там, ну, может, чуть-чуть где-то наступить на открытие. Но докторская диссертация – это открытие. Только открытие. Никаких докторов нам других не надо. Нет открытия – нет докторской диссертации. Это железное мое требование.